огонек поджигает медленный яд. Альвеола моя не в восторге весьма. Стоны минора какой час подряд. Я потихоньку схожу с ума. Схожу с ума. Скажи, зачем я пишу кровью сердца в ваших богом забытых домах. И потом получать по очам дробью перца. Мне придется после в отмах. Мы идем, и подобных себе не найти нам. Со стволом у виска свихнувшихся в хлад. И в утробе земли ты один хлам. Ваш дом мне нельзя, я назад химикат. Заливается в клетку медленный яд. В подреберье моем жалоб куча бумаг. Поганый двуличный конгломерат. И как можно сойти так скучно с ума. Так скучно с ума. Скажи, зачем я пишу кровь из сердца в ваших богом забытых домах. И потом получать по очам дробью перца. Мне придется после в отмах. Мы идем, и подобных себе не найти нам. Со стволом у виска свихнувшийся в клад. И в утробе земли ты один хлам. Ваш дом мне нельзя, я назад ваши дома. Ты никогда не забудешь мой взгляд. И после меня кто-то сходит с ума. Кто-то сходит с ума. Я очнулся ночью на полу среди шприцов, пустых бутылок из-под коньяка. В комнате осталось включенным радио. Я так бы и помер, наверное, от передоза, если бы не та песня, которая звучала в эфире. Песня, которая подарила надежду, что мне по силам вылезти со дна и закончить начатое. Она помогла мне выкарабкаться и после записать тот самый альбом, ставший причиной массовых беспорядков.